Глава вторая. Я не хочу, чтобы Демьян забирал меня после занятий, потому намеренно не говорю ему, во сколько заканчивается у меня пара сегодня. И потом конец семестра, вот-вот начнутся экзамены. А поскольку я учусь своим умом еще и на отлично, по многим предметам у меня автоматы. Словом, я и сама толком не знаю моего расписания и точного времени, во сколько планирую быть свободна. А еще мне совершенно не нужны свидетели, ведь я хочу устроить небольшой забег по магазинам. Мне просто необходима пара-тройка товаров из лавки, где есть все для розыгрышей, в том числе пластиковые какашки, ручки-шокеры, пауки. Особенно пауки, ведь мой сводный старший братец, бесстрашный, весь из себя крутой, ненавидит пауков. Помнится, как Елизавета рассказывала несколько смешных моментов из детства Морозова. Укладывая покупки в сумочку, я так и вижу выражение лица Демьяна. Перегибаю ли я? Ни в коем случае. И потом, такого пластикового чудика сложно спутать с настоящим. Нужно быть слепым, не иначе. А Морозов, как я знаю, на зрение не жалуется. Покупаю, помимо прочей бутафории, еще и комплект одежды. Не забываю, что в новогодние праздники придется видеться с Демьяном, потому беру для него шелковую пижаму ярко-красного цвета с милым праздничным принтом. Прекрасный выбор. Вежливо улыбается консультант. А я пытаюсь не ржать, ведь издалека кажется, что рисунок вполне невинный, а при более тщательном рассмотрении становится ясно, что изображены отнюдь не крохотные человечки, а одна единственная часть мужского тела. Ваш парень будет в восторге. Это брату, поясняю я, смеясь. Когда выхожу из бутика, телефон начинает звонить. Вздыхаю, даже не хочется отвечать на вызов, но я тянусь за гаджетом. Кошмар, я сегодня на работе задержусь. Ты же знаешь, где я живу, ключ у консьержа. Код от сигнализации я скину в сообщение. Говорит без приветствия Демьян, а я хочу напомнить, что могу пожить и дома. А идея переезда принадлежит вовсе не мне. Все, не вздумай спорить. Я и слова не успеваю произнести, и Морозов разрывает связь. Нет, но он вообще нормальный. Вздыхаю, выхожу из торгового центра и вызываю такси. По пути понимаю, что я дико проголодалась, да и вообще за шопингом не замечаю, что уже почти вечер, а я даже не обедала. Прошу водителя остановиться неподалеку от жилого комплекса, где расположена квартира Морозова. Выхожу из машины, направляюсь к небольшому уютному ресторанчику. Надеюсь, что для меня найдется свободный столик. Мне везет, и официант провожает меня к одной из самых дальних ниш. Устраиваюсь на мягком диванчике и делаю заказ. Спустя полчаса мне его приносят, и я собираюсь вкусно поужинать, но замираю, потому что вижу, как в зал входит мой сводный брат в компании какой-то курицы. Я радуюсь тому, что меня невозможно рассмотреть. Резная ниша прекрасно укрывает от входящих в зал посетителей. А еще Демьян поворачивается ко мне спиной, потому я совсем не переживаю за то, что он обнаружит меня здесь. Я внимательно рассматриваю спутницу брата. Она мне кажется знакомой. Да, так и есть. Я прекрасно знаю эту потлатую мымру. Аппетит мгновенно пропадает. Но прямо сейчас я не могу сбежать, потому что Морозов меня увидит. Да и встречаться с Вероникой мне совсем не хочется. Огорчает лишь то, что я все же была о Демьяне лучшего мнения, вернее, о его вкусе. Ведь мне прекрасно известно, что Вероника охотница за богатенькими папиками. И пусть девушка красива, ухожена, прекрасно умеет себя подать, все равно у нее на лбу написано, что спит с мужиками она исключительно ради денег. Я украдкой наблюдаю за парочкой. Вижу, как Морозов просит принести кофе. И все? Они что, даже не собираются ужинать? Пф, ладно, это вовсе не мое дело. Пусть мой сводный старший брат делает все, что вздумается, но я все равно тяну время, ем неторопливо, дожидаюсь, когда Демьян и его блондинистая подружка покинут это чудесное заведение. А после я оплачиваю счет и решаю пройтись от ресторана до дома пешком. По дороге меня посещает мысль, а ведь я совсем не обязана слушаться брата, да и братом он мне стал всего-то вчера. Он мне вообще никто. К тому же я уже давно совершеннолетняя, могу сама о себе позаботиться. В итоге я вызываю такси и еду на другой конец города, в квартиру отца, где мы вдвоем живем уже чуть больше 5 лет. Вернее, последние полгода с нами живет еще и Елизавета. Даже для Демьяна есть отдельная комната, но в ней он редкий гость. Вернее, минувшей ночью, сразу после свадьбы папы и мачехи, Морозов впервые переночевал у нас. Подозреваю, что по просьбе родителей он не оставляет меня одну даже на ночь. Ужасно, конечно, понимать, что меня все еще считают ребенком, которого нужно контролировать. По дороге домой на мой телефон поступает несколько входящих звонков, и все они от Морозова. Я их успешно игнорирую, Мне вообще не очень хочется с ним сейчас общаться. Просторный пентхаус, принадлежащий отцу, встречает меня тишиной и уютом. Через год или два папа обещает мне купить отдельное жилье. Я очень жду, когда наступит то желанное время. Нет, мне нравится Елизавета. С мачехой у нас вполне дружеские отношения. Просто я все равно чувствую себя чужой. Я не включаю свет, прохожу в мою комнату и оставляю покупки в гардеробной. Телефон вновь разрывается, но я уже даже не смотрю на экран. Какой-то суматошный выдается день. Я чувствую усталость, а потому снимаю всю одежду и иду в ванную, чтобы полежать в теплой воде с белоснежной пеной. Собираю волосы на макушке, а как только ванна набирается, с наслаждением опускаюсь в нее. Прикрываю глаза и лежу, слушаю, как лопаются пузырьки, а приятный сладковатый аромат щекочет нос. Я улыбаюсь ровно до того момента, когда до слуха доносится странный шум. «Кошмар, твою мать!» — орет Морозов во всю глотку. Я пытаюсь выскочить из воды и завернуться в полотенце. Не успеваю, потому что в дверь вламывается Демьян. Расстегнутое пальто, взъерошенные волосы, убийственный взгляд. Все это, без сомнения, красит Морозова, но мне глубоко плевать на то, как он выглядит. «Живо убирайся!» — кричу я в ответ. «Ты что себе позволяешь?» Я понимаю, что сейчас нахожусь не в самом выгодном положении. Вся в пене, с трудом получается запахнуть тонкий шелковый халатик, а ткань липнет к телу. «Я тебе что велел, а?» Продолжает рычать Морозов, ничуть не смущаясь того, что вломился на мою приватную территорию. «Ты где должна быть? Почему я, как чертов идиот, должен носиться за тобой по всему городу? Что, так сложно было просто ответить на звонок?» «Ой, да иди ты!» Отмахиваюсь я от его слов и пытаюсь проскользнуть мимо. «Мне срочно нужны сухие вещи, потому что я не планировала встретить Демьяна, да кого угодно, именно сейчас». Потому и не прихватила с собой ничего, кроме халата и полотенца. «Смотри на меня, когда я с тобой разговариваю!» Требует Морозов, а я демонстративно вскидываю средний палец вверх. «Да достал уже! Истеричка, блин!» Я в два шага оказываюсь в своей спальне. Не успеваю захлопнуть дверь, Демьян вылетает следом. Вижу, насколько он зол и взбешен, но не собираюсь отступать, и уж тем более не стану признавать своей вины. «Да и в чем? Подумаешь, на звонки его чертова не отвечаю!» «Проваливай к черту из моей комнаты!» — требую я в ответ. Мне нужно проскользнуть мимо Морозова, потому что двери в гардеробную рядом со входом в ванную. Но мне не удается поднырнуть под рукой Демьяна. Он перехватывает меня прежде, чем я успеваю пискнуть. Чувствую на себе его горячие ладони, пытаюсь освободиться, сбросить их. «Да не вертись ты!» — рычит он в мой затылок. Испуганно замираю, потому что до меня доходит. Мой халат вообще ничего не скрывает. Мокрая ткань прилипает к телу, а там, где ткань съезжает в сторону, вся грудь напоказ. И как назло, мы стоим перед огромным зеркалом от потолка до пола. Я сталкиваюсь взглядом с глазами Демьяна. Краснею, потому что вижу, как он пялится на мою грудь. Скользит по животу и ниже. Его руки сжимаются сильнее, а я пытаюсь прикрыться хотя бы той тканью, что имеется в моем распоряжении. «Живо собирайся, кошмар!» Говорит он, разжимает руки, даже отворачивается от меня, а мне почему-то становится холодно. «У тебя 10 минут. Я никуда не поеду», — поджимаю я губы. «Поспорим?» — предлагает он, оглядывается на меня. Мне неуютно от его глаз. Слишком они какие-то чужие для меня, но я знаю одно. Морозов может вытащить меня из дома даже против воли. Потому я поджимаю губы и упрямо вздергиваю подбородок. Нужно соглашаться, пока он не вытащил меня из квартиры прямо так, в халате. Отведенного Демьяном времени мне хватает на то, чтобы собрать волосы в хвост, надеть теплый костюм и пуховик. «Шапку не забудь!» Командует Морозов, а я вздрагиваю от его голоса. Оказывается, Демьян все это время остается в моей спальне. Без разрешения занимает мое любимое кресло-качалку, которое довольно старенькое, потому скрипит под весом парня. «Мы не на Северном полюсе вообще-то», — язвительно говорю я. «Пока нет», — усмехается Морозов и поднимается на ноги. «Надеюсь, у тебя на ближайшую неделю нет никаких важных дел, кошмар. Мы едем за город, с чем я тебя и поздравляю». «Чего?» — возмущаюсь я. «Не хочу я никуда. У меня сессия, и потом...» Демьян Морозов ухмыляется так, что мне становится ясно. Плевать хотел он на мои планы. «Я отцу пожалуюсь», — угрожаю я. «Валяй!» — смеется парень. «Расскажи ему, по какой причине ты не хочешь провести праздники в кругу семьи под защитой присмотром старшего брата. А планируешь тусоваться в ночных клубах в компании безмозглых мажоров и, вероятнее всего, алкоголя и наркотиков. Какие наркотики? Что за бред ты несешь? Искренне возмущаюсь я. Вот отцу расскажешь, какие. Роняет Морозов и демонстративно смотрит на часы. А насчет сессии не волнуйся. Мой давний приятель, который по случайному совпадению работает в универе, поделился со мной важной инфой. Говорит, есть у них пара студентов, закрывших сессию досрочно. Угадай, ты входишь в их число? Знаешь, до сих пор не верится, что ты там действительно учишься. Думал, отцовские деньги за тебя там все разводят. Иди в жопу, Морозов, вздыхаю я. Вот это было по-настоящему обидно. И я, прежде чем выйти из комнаты, прихватываю покупки, приобретенные для брата. Главное не забыть попасть к нему в комнату и поорудовать ножницами над всей его одеждой, чтобы кроме красивой пижамки с писюнами у него не осталось целых шмоток. Да, определенно так и сделаю.